когда именно жалюзи было поднято. Ищем, разумеется, и отпечатки пальцев. Хотя с этим будет очень непросто. Как-никак врачебная практика. А к врачам ходит много народу. Спасибо за внимание, господа. Девиль удалился. Хункелер встал, прошел к мусорной корзине и бросил туда бумажный стаканчик из-под кофе. «Не знаю, в чем дело», — сказал он. «Жарище замучило. Черт бы ее побрал. Сил моих нету, извините». «В общем, странновато, что ты этак вот молчком исчезаешь», — обронил Халлер и сунул в рот трубку. «Закурить можно?» Сутер кивнул, и Халлер чиркнул спичкой. «Ведь нам без тебя никак невозможно. Без твоего опыта, без твоего упорства». «Думаю, никто здесь не заинтересован в раскрытии этого дела больше, чем я», — сказал Хункелер. «Выражаетесь точнее, в раскрытии преднамеренного убийства», — вставил Сутер. Минуту-другую царило молчание. «Еще раз прошу прощения», — снова начал Хункелер. «Я вовсе не стремлюсь создавать неудобства. А если иной раз создаю их, то неумышленно. Я должен работать так, как считаю нужным. А в этом деле фиксация следов и компьютер не главное. Главное — человеческое любопытство». «Без компьютера не обойтись», — возразил Луди. «Сам прекрасно знаешь». «Ладно, согласен. Поскольку ты специалист по информатике, обращусь к тебе за помощью. Но сам торчать у экрана не стану. Смысла нет». «Кто же мы такие?» — по-прежнему раздраженно спросил Сутер. «Компания престарелых деревенских жандармов?» «Откуда цитата?» «Дюренмат. Судья и его палач. Вы разве не читаете литературу?» «А, ну да, комиссар Берлах. Однако я еще раз прошу разрешения работать по собственному усмотрению». Снова повисло молчание. Халлер опять раскурил трубку. «Нам нужны факты», — сказал Сутер. «Как-никак через 3 часа пресс-конференция. Что я должен говорить журналистам?» «Лучше вообще ничего не говорить», — вставил Хункелер. «Им это без надобности. Сами насочиняют». «Защитные жалюзи — неплохой фактик», — сказал Мадюрен. «И наркоманы тоже. Убийца проник через окно. Хороший заголовок. Кстати, где теперь эти наркоманы?» — спросил Хункелер. «В следственной тюрьме. Ждут встречи с судьей, который вынесет решение о законности задержания». «Их имена есть в компьютере?» «Да, мы всех их знаем. Нарушение закона о наркотических веществах. Кроме Эдуарда Фишера. Этот новенький». «А собака?» «При них? Не могли мы ее увезти? Выла, как волчица». «Хозяйка ее, Нелли Цубербюллер. Маленькая такая подружка Эдуарда Фишера. Но этого долговязого. Он твердит, что наркотики не принимает и оказался там только из-за Нелли. Не очень-то верится. Между прочим, он сын директора Якоба Фишера из химической компании». Хункелер достал носовой платок, вытер шею. «Предлагаю их отпустить», — сказал он. «Ни в коем случае», — запротестовал Мадюрен. «Из-за опасности преступного сговора. Я уверен, у них рыльца в пушку». Сутер пальцем оттянул воротник. Видно, и его допекло. «Я предлагаю пока что отпустить Эдуарда Фишера. И незамедлительно», — сказал он. «Нет, всех», — повторил Хункелер. Молчание. Никто не шевелился. Комиссар Хункелер